Если сперва помножить, ну а потом отнять, можно тогда, быть может, что-то про нас понять. Помножить надо все наши ссоры, отнять ненужные разговоры. Где ж тут любовь, если пока лишь арифметика? Помножить надо все наши ссоры, отнять ненужные разговоры. Где ж тут любовь, если пока лишь арифметика? К этому результату приплюсовать одни, что ты ищешь куда-то, даже не позвони. Мне говорят, что тебя видали, один раз любовь, другой раз гали. Где ж тут любовь, если пока лишь арифметика? Мне говорят, что тебя видали, один раз любовь, другой раз гали. Где ж тут любовь, если пока лишь арифметика? Разделить пыталась сумму своих тревог. Вот если б ты хоть малость мне хоть чуть-чуть помог. Ты подойди и скажи три слова, потом сто раз повтори их снова. Знать про любовь наверняка вся арифметика. Ты подойди и скажи три слова, потом сто раз снова. Знать про любовь наверняка вся арифметика. Ты подойди и скажи три слова, потом сто раз повтори снова. Вся арифметика, вся арифметика.